Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 36-й духовный принцип. Все то, что приходит с начала своего создания, не изменяется никогда. Смотрите письменные материалы для текста на иврите. Истес, Талмуд Эсер Сферот. Это великий принцип в мудрости Каббалы, то есть в духовном, что высший свет продолжает давать изобилие постоянно без прекращения и без какого-либо различия. В сути стиха «Я, Авая, не изменялся». Как мы уже расширенно объясняли в первой части «Ворпними», глава 2, пункт 2. А поэтому также и во время исторжения, то есть во время, когда Масах постепенно утончается, несмотря на то, что есть исторжение, было одним махом, и что это исторжение было одним махом и в один момент. Несмотря на это, так как утончение поднимается с необходимостью в порядке ступеней, что в четыре стадии Хавиюта, ибо обязательно это так, что утончается он сначала к три стадии, а затем второй стадии, а затем и к первой стадии. И то есть, еще раз, что утончается он сначала к третьей стадии, а затем к второй стадии, и затем к первой стадии, а затем к аспекту кетера. Поэтому считается у нас, что свет Маациля, он не прекращает распространяться к нему и делать зивуг с ним. И во время его подъема и прихода от одной стадии к другой, что в каждой стадии появляется новый уровень 10 сферот в соответствии с мерой его авиюта, что при его приходе к третьей стадии появляется уровень хохма, а при его приходе к второй стадии появляется уровень бина и так далее, пока он полностью весь не утончается и прекращается высший свет из-за недостачи обратного света, чтобы его одеть. Ибо нет раскрытия света без кли и одевания. И Зоар. Аспект крыльев шхины – это аспект очень расширенный, дословно длинный и глубокий. Но я объясню его с необходимостью, чтобы понять Маамар, что перед нами. Ибо Малхут, что она нуква, зеа, называется шхина, из аспекта раскрытия, что она не уходит, не исторгается от нас, даже во время, когда мы наиболее далекие от нее. В сути стиха, в каждом месте, куда их, то есть народ Израиля, изгоняли, шхина с ними. И в сути другого стиха, в котором говорится о святом, благословлен он, который живет с вами внутри вашей нечистоты, то есть народа Израиля. Из-за этого аспекта Зеа называется Шохен, а Нуква называется Шхина. И вот это раскрытие, что он Шохен, а она Шхина, оно только во время, когда Зон находится в состоянии паним бе паним, лицо к лицу, на одном уровне. Ибо тогда свечение этого великого зивуга настолько велико, что раскрывается единство также в местах наиболее далеких и наиболее ограниченных. Вот поэтому народ Израиля никогда не может пропасть. Что бы это ни было, каким бы ни были преследования, потому что где бы они ни были, шхина всегда с ними. Это в общем аспекте. И заметь обязательно саму специфику в общем аспекте народа Израиля, каждого из народа Израиля. Несмотря на то, что кажется, что они грешат, и хотя хотят власти, денег и так далее, все-таки душа их очень специфична. Специальное место, откуда она высекается. Это отличает душу еврея от всех остальных. И это не потому, что они хуже или лучше, выше или нет. Но мы знаем, что это есть во всем общее и частное. или внутреннее и внешнее. И это потому, что так сделал Творец свое мироздание. И так он сделал, что особое внутреннее место, самое внутреннее место на шкале душ занимает его народ, народ Израиля. Но понятно, что если он, Ашем, самый дающий, значит и его народ, который он избрал, должен быть самым дающим из всех народов мира. Тоже Творец дает один раз, с самого начала. Он никогда не забирает обратно. Что это значит? Нет исчезновения в духовном. Если человек заработал, это всегда остается с ним. Заслуги отцов Авраама, Ицхака, Якова были настолько сильными, что все эти решимо, все келим уже нельзя забрать. Имеется в виду, что все это в одном человеке, безусловно. Если человек любого другого корня приобщится к народу Израиля, то он становится Израилем. То есть учится давать, учится работать на Творца. Это значит Израиль. И тогда, безусловно, те же самые благословения, что даны народу Израиля, будут перенесены и на него, только по совпадению свойств. Так же, как образ и подобие, который включается в ему, они в одном партнерстве. То есть, как, еще раз, так же, как образ и подобие, который включается в ему, они в одном партнерстве. И, то есть, как има проявляет любовь к подобию, что это малхут, чтобы исправить весь аспект ее тьмы. И высшее има уменьшило себя и дала от своей доли части малхут, что она малхут бедная, и она дала ей хесед. Также человек, который сотворен благодаря ей в образе и подобии, должен быть милостивым и любить бедных, ибо они аспект его подобия, чтобы быть с ними в одном единении и снабжать их средствами во всем, что им недостает, и проявлять к ним милость. И благодаря исполнению этой заповеди он, человек, притянет на себя образ и подобие имы, которое сотворило его, что это суть всех высших мухин, которых удостоились первый человек в тот момент, когда он был создан этим образом и подобием. И тогда Тора говорит, они будут властвовать над рыбами моря. И так далее. А Зоар говорит, что каждый, кто проявляет любовь к бедному, они будут властвовать над рыбами моря. И так далее. Каждый, кто проявляет милость к бедному с чистым сердцем, никогда не изменится его образ от образа первого человека. Ибо посредством этой заповеди он, человек, удостаивается того образа и подобия Адама, то есть всех этих мухин и высшего сияния Ацелута, которых удостоился первый человек, что он властвовал этими силами над всеми созданиями мира. То есть, что не было абсолютно никакой силы из сил зла, чтобы он не подчинил их себе. Он это сам переводит. Все трепещут и страшатся этого образа, который начертан в нем, ибо он аннулировал все силы зла и тьмы, и у них не было абсолютно никакой силы, дословно стояния перед ним, ибо имя Авая названо на нем, что это суть образа Элоким, как сказано выше. Никакой эстетики нет в изучении духовного. Наша задача не эстетика. Красота мира нам нужна, конечно, обязательно. То есть, как это часть мироздания. Это важные вещи, потому что мы знаем, что надо служить и эмоциями. Что надо служить и эмоциями. Четыре природы, которыми мы должны служить Хашему. Но основополагающим для нас является духовное. В духовном нет никакой эстетики. Есть в духовном красота, есть прелесть, о которой никакая эстетика, никакая культура даже не может мечтать. Ощущение духовного не передать никакими словами, никакими мазками художника, никакими нотами композитора, музыкой, никакой пластикой танца, никакими скульпторами ваятеля, никакими фильмами и никакими рассказами, романами и так далее. Вот когда ты дойдешь до такой стадии, что это уразумеешь полностью, не только головой, и поймешь это и сердцем, и всем своим существом, вот тогда это уже будет знак того, что ты уже что-то действительно приобрел от твоего изучения кабалы. Все, что мы приобретаем, это практическая вещь. Освобождение. Не то, что искусство, оно дает приятность для уха, для мозгов, для глаз, для всех наших 5 органов чувств, но не освобождает нас. Никакое искусство никогда не освободит, никакие стихи не освобождают. Это просто высокая форма чувственного существования. Никакой божественности в этом нет, и поэтому не даст никакого освобождения. Зачем же тратить время? Конечно же, можно каждый день что-то послушать или почитать литературу, понаслаждаться этим минут 10-15. И то, и больше. А то, и больше, потому что это также служение Творцу, потому что Он дал нам эти 4 природы, и мы должны их использовать. Надо не только заниматься духовным и думать, я занимаюсь духовным и все, или наоборот. А мы должны всему посвятить какое-то время. Если надо, я иду и гуляю. Могу отжаться, что-то еще сделать для моего тела. Понятно? Потому что и тело, все это вместе, это весь комплекс нашего существа, которым мы должны служить. Надо отжаться, взять в руки какие-то гантели, потому что все это важно, все эти аспекты нам нужны. Все это важно в комплексе освобождения. Что этим самым я индивидуально работаю над освобождением моей души и ее возвышением. Но само духовное никак иначе нельзя притянуть, чем через Йешуа. И Машиах никуда не уходил и никогда не придет иначе, чем через твое утончение твоих килим, через твое ощущение его в тебе самом. И благодаря этому утончению начинаешь ощущать, как будто он пришел к тебе, а он никуда и не уходил с самого начала. С момента, когда Эйн Соф начал свой триумфальный путь создания творения, он был. И вот мы учим, что он был еще в голове Атика, мира Ацилут. Уже здесь мы видим зачатки того великого освобождения, которое Творец дал своему творению через высший кетер, через Йешуа, который затем пришел и в наш мир. Ибо вся задача, все, что хотел и должен был показать Йешуа, это что сам человек своим же утончением внутри себя, через свои же килим, через свои же мысли, желания, поступки, приобретает силу освободителя в себе и способствует этим также приходу ощущению Спасителя и другим человеком в нашем мире. Вот это и есть та самая внутренняя, самая глубинная любовь, ощущение любви, которую ты обязан выращивать в тебе.